Тоби оказался некрасивым созданием с длинной шерстью коричневатого и белого цвета и висячими ушами, с неуклюжей переваливающейся походкой, помесью баллонки с охотничьей собакой. После короткого колебания он принял от меня кусок сахара, который дал мне старый натуралист. Заключив таким образом союз, Тоби пошел за мной к кэбу и без затруднений последовал за мной дальше. На дворцовых часах только что пробило 3, когда я снова очутился в Пондишерри-Лодж. Тут я услышал, что экс-борец Макмердо арестован как сообщник и вместе с мистером Шольта отправлен на станцию. У узкой калитки стояли 2 констебля. Они позволили мне пройти с собакой, когда я назвал фамилию сыщика. Холмс стоял внизу лестницы и курил, засунув руки в карманы. — А, вы привели его, — сказал он. — Славная собака. Этельный Джон ушел. После вашего отъезда у нас проявлена громадная энергия. Он арестовал не только нашего приятеля Тадеуса, но и привратника, экономку и слугу индуса. Весь дом к нашим услугам. Только сержант остался наверху. Оставьте собаку здесь и пойдем наверх. Мы привязали Тоби к столу в передней и поднялись по лестнице наверх. Комната была в том же виде, в каком мы оставили ее. Только центральная фигура была покрыта простыней. Полицейский с усталым видом сидел в углу. «Одолжите мне ваш фонарь, сержант», — сказал мой приятель. «Теперь привяжите вот этот кусок картона к моей шее так, чтоб он висел у меня на груди. Благодарю вас. Теперь я сброшу сапоги и чулки. Снесите их вниз, Ватсон. Мне придется немного ползать. И опустите мой платок в криозот. Вот так. Пойдемте со мной на чердак».